Мое видение привело нас к двери с табличкой «Лаборатория 7». Однако, у них тут в самом деле серьезное производство, если только одних лабораторий не меньше 7. Я осторожно открыл дверь, и мы вошли внутрь. Йокой, одетый в белый халат, в лаборатории был один. Он стоял возле выключенного анализатора. Почему анализатор был выключен, стало понятно по его действиям. Он брал пробирку с жидкостью, нюхал содержимое, а потом записывал в журнал данные анализа. У него просто феноменальный собачий нюх. Мы с Нагатой даже слегка засмотрелись на работу профессионала. Йокой нас почуял, когда закончил анализировать содержимое очередной пробирки. Он по собачьи задрал нос вверх, шумно принюхался, а затем повернулся в нашу сторону. «Кто вы такие? В ЛАЛА лаборатории запрещено находиться посторонним». Йокой еще раз удивил, оказавшись зайкой. «Мы из Тихира», — ответила Нагата. «Разыскиваем убийцу двух айбунов». «Вы-то тоже Йокой», принюхавшись, констатировал Йокой. «Меня зовут Мэй Нагата. Я задам вам буквально пару вопросов». Она начала ненавязчиво отщелкивать ритм костяшками пальцев. «Мэйен Нагата», повторил Йокой со значением, словно уже наслышан об этом имени. В следующий миг он обрушил в нашу сторону стойку с пробирками и бросился бежать. Мы с Нагатой рванули за ним, но пока оббегали упавший стеллаж, Йокая след простыл. «Да, жаль, что Маюми с нами нет», — посетовал я, она бы ему сбежать не позволила. Он скрылся вот здесь. Нагата попыталась открыть потайную дверь, как это сделал Йокой, но похоже тот запер дверь с той стороны. «Вы его еще видите, Каратаси-сан, вижу его энергию. Он уже за пределами здания и очень быстро удаляется». «В какую сторону?» «Туда», — я указал пальцем. «Боюсь, мы его не догоним. Пока вернемся к машине, пока найдем объезд промышленной зоны, он будет очень далеко отсюда. Давайте хотя бы осмотрим лабораторию, Нагата-сан, вдруг что-то найдем». В дальнем углу помещения мы обнаружили огороженную зону со столом и личным шкафчиком. Пока Нагата проверяла вещи в шкафу, я осмотрел стол. Стол был завален распечатками и записями, но все эти записи рабочие. Химические формулы нам ни о чем не скажут. Нашелся только рабочий пропуск. Б. Ито, заведующий лаборатории. Не факт, что это его настоящее имя, с сомнением сказала Нагата, фамилия очень распространенная. Я кивнул и указал Нагате на две фотографии в рамках, висящие на стене над столом. На одной изображен сбежавший Йокой в спортивном костюме с лыжами на фоне горной вершины. На другой была семья, муж с женой, остроглазый пацан, на вид лет 10, а рядом с ними как хороший друг семьи, снова наш Йокой. «Это семья Шада?» – спросил я Нагату. Она неопределенно пожала плечами. «Я их не знала. Я переснял обе фотки на свой телефон. Больше ничего интересного найти не удалось». «Других якаев на территории нет?» – спросила Нагата. «Нет, только люди». Мы вернулись в машину тем же путем через длинный коридор и дворик. Останавливать нас никто не пытался. «Сколько у нас времени, Нагата-сан?» – заговорил я на обратном пути. «Айбуны дали Накамуре 3 дня», – ответила Нагата. «За эти 3 дня мы должны найти убийцу, ну хотя бы подсунуть полиции убедительную версию. Но в идеале, да, найти убийцу. У вас есть какие-то соображения? Может, стоит установить слежку за фабрикой? Это пусть Накамура решает. А вы и так сильно помогли, Каратаси-сан. Большое спасибо вам от меня и от Маюми. Пока еще не сильно, Нагата-сан. Как я говорил и раньше, вы можете на меня рассчитывать. Я это учту», — Нагата улыбнулась. «Возможно, мне показалось, но по-моему это была теплая улыбка, не дежурная, но не забывайте, Каратаси-сан, работа агентства сейчас тоже на ваших плечах. А, кстати, припомнил я, Ясика говорила про право подписи. Вы хотите дать мне карт-бланш?» «Именно так, Каратаси-сан. У меня и раньше не было времени заниматься агентством, а теперь из-за этого убийства я вообще почти не появляюсь на работе. Если вы считаете, что я спихиваю на вас слишком большую ответственность». «Думаю, справлюсь», — заверил я Нагату. «Мы с Ясика неплохо сработались. Чудес не обещаю, но заработок будет». «Чудес мне и в нерабочее время хватает», — сказала Нагата с улыбкой. После того, как Нагата высадила меня у подъезда и на прощание помахала рукой, я проверил часы на мобильнике. Время — 15:08. Я проголодался, но если сейчас наемся, никуда ехать уже не захочется. Машина моей начальницы покинула двор многоэтажки, а я направился не в подъезд, а к своему скромному авто. Чтобы проехать в район порта Цу, пришлось использовать навигатор. В этой части города ориентируюсь пока слабо, зато вдоль озера Бива ведет всего одна дорога на север, тут уже не заблудишься. Добравшись до знакомой лесопосадки с неприметной, но строгой табличкой про собственность вооруженных сил Японии, как и в прошлый раз свернул на примыкающую дорогу. Перед поваленным забором военной базы остановил машину. В этот раз на берегу Юки не застал, но мое магическое зрение все еще работало, поэтому я с легкостью отыскал его в одном из заброшенных зданий. Он обжил небольшую комнатку. Судя по наличию металлических стеллажей, раньше, скорее всего, это было помещение для хранения документации. Он поставил тут яркую раскладушку и даже какой-то странного вида очаг. Не буржуйку, а нечто вроде чугунной вазы, массивной, с нечитаемыми иероглифами на боках, для которой он даже создал вытяжную трубу, которую подвел к вентиляции. У него тут было тепло, сухо и сравнительно чисто. «Кто там?» – испуганно выкрикнул Юки, услышав мои шаги. Он в страхе вжался в угол, держа в руках подобие кочерги. «Не бойся, Юки, это я, Масима. Что вы здесь делаете, Масима? Пришел тебя проведать и поговорить. Вы один?» – опасливо спросил Юки. Видимо, Маюми и Нагата в прошлый раз его напугали. «Один», — успокоил я его, — «можно присесть, садитесь, пожалуйста. Масима-сан, что вас привело в мое скромное жилище? Для начала хочу поблагодарить тебя за часы и кольца. Я их реализовал и купил машину». Он с достоинством кивнул, принимая благодарность. «Вы поступили разумно, Масима-сан», — похвалил он, — «золото себя само не умножает. Его нужно пускать в оборот либо инвестировать в то, что поможет заработать. Вот как раз об этом я и хочу с тобой поговорить». Глава 19. «Подумывайте о том, во что вложить капитал», — деловито поинтересовался Юки. Он перестал жаться в углу, по-хозяйски подошел к очагу и подкинул несколько дощечек из-под деревянных ящиков. Огонь в очаге вспыхнул ярче, осветив комнату. «Нет, Юки, капитала у меня нет. Я работаю в агентстве по подбору кадров. У меня есть одна идея. Мне нравятся люди с идеями», — оживился Юки. «Понимаете, все работодатели хотят нанимать опытных продавцов, но опытных на всех не хватает. Мастеров всегда нехватка», — усмехнулся Юки, — «а бестолочи всегда с избытком». «Точно подмечено», — согласился я. «Так в чем ваша идея, Масима-сан?» «Я хочу организовать школу продаж», — ответил я, — «обучать молодых людей основам торговли. Прошедших обучение устроить на работу будет проще». «Неплохая бизнес-идея», — оценил Юки. «Молодых людей во время обучения можно привлекать к делу. Годик поторговать на базаре, стоя за прилавком, — лучшая школа продаж». «Юки, ты наверняка прав, но у нас нет столько времени». «Жаль, но ничего. Человеку не глупому достаточно 3 месяцев. Боюсь, 3 месяцев у нас тоже нет». «А сколько есть?» «Одна неделя». «Неделя?» — недоверчиво переспросил Юки. «Да», — Юки задумался, а я засомневался. «Идея, привлечь его к обучению кандидатов, уже не кажется такой блестящей. Этот Юки привык жить в укладе прошлого, если не позапрошлого века. Вряд ли он способен встроиться в скоростной режим современного мира. Вы, пожалуйста, не обижайтесь, Масима-сан, но обучить торговле за неделю невозможно. Юки, у нас нет задачи полноценно обучить торговому ремеслу. Нам достаточно заложить основы». «Смотря что понимать под основами», — с сомнением выдал Юки. «Вот смотри», — я достал смартфон и открыл в интернете страницу сайта с рекламой тренингов по продажам. «Придумал не я, так уже делают другие. Проводят обучение по темам: как делать презентацию товара, как правильно задавать вопросы, чтобы выяснить потребности клиента, как отвечать на возражения клиента, понимаешь?» «Да, начинаю понимать», — Юки понятливо покивал. «Я бы еще добавил, что не на все возражения надо отвечать. Иногда покупатель выдумывает возражения, чтоб от него просто отстали. Ну вот, ты все это знаешь. Ты сам торговал и обучал торговле». «Так и есть. Я обучал торговле несколько поколений моих прежних хозяев. Я только пока не понимаю, Масима-сан, что вы хотите от меня. Мне нужен преподаватель-сенсей. Тот, кто будет обучать молодых людей. То есть вы хотите, чтобы я стал вашим йокаем?» — насторожился Юки. «Нет, Юки, становиться айбуном я не желаю. Я тебе еще в прошлый раз об этом сказал. Я хочу тебя нанять как наемного работника. Большого заработка пока не обещаю, но жильем и пропитанием обеспечу. Что скажешь?» «Масима-сан, меня можно упрекнуть в том, что я не знаю многих современных слов. Это так, однако я живу долгую жизнь, видел, как меняются правительства, моды и наряды людей. Но сами люди не меняются. Каждое новое поколение считает себя умнее прежнего, но, боюсь, это не так. Люди такие же, как были во времена эпохи Эда. Я пока не понял, Юки. Это означает согласие. Я очень скучаю по людям и по общению с людьми. Мне надоело прятаться и целыми днями читать «Горную хижину» поэта Сайге. Это прекрасные стихи, но хочется чего-то нового. А еще я больше не могу смотреть на рыбу, которую ем на завтрак, обед и ужин. А потому, да, Масима-сан, это означает согласие. Личные вещи Юки поместились в одном школьном рюкзаке. Наверное, это грустно, когда весь твой багаж спустя стольких лет жизни можно унести под мышкой. Но Юки не выглядел грустным. Его глаза были полны ожиданий, а на губах играла счастливая улыбка. Он в самом деле был похож на первоклассника, идущего в школу в первый раз. Он порывался сесть на заднее сиденье, но я почти насильно усадил его на переднее, чтобы он чувствовал себя со мною равным. Пока я вез его по ночному Киото, он всему восторгался, ахал и охал. Припарковав машину возле дома, я убедился, что двор пуст, и только потом велел Юки выходить. Я опасался реакции соседей, если они увидят, что я привел в дом оборванца. Но обошлось, нам никто не попался. Заведя Юки в квартиру, отправил его в ванну отмываться, выдав мыло, шампунь и полотенце. И пока он оттирал от себя въевшуюся прибрежную землю, подготовил ему спальное место на боковом диванчике. Диванчик узенький, но Юки такому был рад неимоверно. Поворочившись на непривычной чистой белой простыне, он беззвучно уснул. Я погасил свет и тоже улегся. Утром я встал пораньше, убедился, что Юки безмятежно спит и поспешил на работу. В подъезде те же соседи, стоящие в очереди в лифт, проводили взглядами мой переход на лестницу с прежними выражениями лиц. Подобрав Ясика возле ее дома, обсудил с ней планы на день. Она рассказала, что собеседований с заказчиками на сегодня пока не запланировано, и я могу спокойно ездить подписывать контракты и развозить экземпляры документов. Выпив с ней традиционный утренний кофе и удостоверившись, что работа началась, откланялся, но не для того, чтобы ездить по клиентам, а чтобы вернуться домой. Соседи разъехались на учебу, на работу, так что мне удалось незаметно вывести Юки на улицу. В первую очередь решил заняться его прической. Голову он отмыл, но с такими длинными патлами по-прежнему походит на бродягу. Нашел по навигатору ближайшую парикмахерскую и привез в нее Юки. Парикмахер, мужчина средних лет, с ежиком окрашенных в рыжие волос, посмотрел на клиента с нескрываемым недоверием. «Простите, господин Джуга, я подсмотрел его имя на бейджике, это мой наставник Юки». «Наставник, ага, мой сенсей. Он провел 7 долгих лет в Тибете, медитировал и постигал мудрости. Человек духовного поиска, сами понимаете, за внешностью не следил. Духовная чистота превыше внешней». Парикмахер проникся к Юки уважением. «Не волнуйтесь, мы вашего сенсея побреем и подстрижем. Скидку вам сделаем. Вы очень помогаете. Спасибо». Пока Юки сидел в парикмахерском кресле, я зашел в ближайший торговый центр, где нашел магазин костюмов, и поведал администратору ту же историю про сенсея, который провел 7 лет в Тибете, и добавил, что теперь веду его на собеседование в муниципальный вуз, дабы сгенерированную в горах мудрость он мог передать молодому поколению. Женщину-администратора история тоже впечатлила, так что уже через час я повел подстриженного и побритого Юки одевать в костюм. Чем мне импонируют японцы, если уж решились помочь, то относятся со всей серьезностью, работают с отдачей. Продавцы и администратор забрали у меня Юки, повели в недра торгового зала, между собой обсудили, какой фасон ему подойдет, и через полчаса выдали его наряженного в костюм тройку с шелковой белой рубашкой и галстуком с модным квадратным рисунком. «Это коллекция позапрошлого года, она уже списана», — пояснила мне администратор. «Мы ее вашему сенсею отдаем бесплатно. Сидит хорошо, а быть одетым не в костюм последнего сезона для хорошего преподавателя скорее плюс. Для ректората это будет значить, что ему важнее знания, а не мода. Мы вас попросим оплатить только рубашку, носки и галстук, подобранные в тон и по фасону». Я был в восторге от преображения Юки и с большим удовольствием оплатил покупки. Теперь Юки представлял собой не бомжа, а умудренного опытом человека в годах, которого не стыдно людям показать. Он уселся в машину и поправил рукава. Костюм на нем сидел великолепно. «Я слышал легенду про отшельника, Масима-сан, которую вы для меня выдумали», — принял к сведению, буду придерживаться. Хорошо, мы сейчас поедем в Тихира, я вас усажу на свое рабочее место, будете работать над учебным планом. В здание Тихира нас с Юки пропустили без сложностей, копы дежурить на входе перестали, а девушкам с ресепшн оказалось достаточно моего пропуска. Ни Накамура, ни Сайта нам тоже не попались. Когда я завел Юки в офис, Ясика поначалу приняла его за возрастного соискателя и попыталась отыскать в базе его резюме. «Прошу любить и жаловать, Ясика-сан», — заявил я почти торжественно, — «это наш сенсей и гуру торгового искусства. Я профессор Хаесида, но прошу обращаться ко мне, мастер Юки». Юки не без галантности раскланился. В этом костюме он, не дать, не взять, премьер-министр небольшого азиатского государства. «Очень рада знакомству, профессор». Ясика отвесила Юки глубокий поклон. «Позволите угостить вас кофе?» «Спасибо, не откажусь», — с достоинством ответил липовый профессор. «Не знаю, какой из него получится селскоуч, но держится он уверенно. Глядя на него, никому и в голову не придет, что сутки назад он сидел в лохмотьях на озерном берегу. Девушка убежала делать кофе, а я усадил Юки за компьютер. В современной технике Йокой откровенно плавал, но хотя бы знал, что такое мышка и клавиатура. Он шепнул мне на ухо, что с компьютером познакомился в полицейском участке, куда его забрали за бродяжничество и пробивали по базе. Поскольку никаких криминальных следов за ним не обнаружилось, его довольно скоро отпустили. «Ну раз вы уже знакомы, профессор, представлять вас компьютеру не буду, не удержался я от подколки, вам предстоит провести вместе много времени». Я взялся объяснять ему, как работают поисковые системы интернета и что такое интернет-сайты. Юки, не сказать, чтобы сильно тупил, схватывает он неплохо, хотя навести курсор мыши ему удается пока лишь с нескольких попыток. Ничего страшного, научится. Когда Ясика принесла ему кофе, наш профессор слегка прибалдел от кофейного аромата, а отхлебнув из стаканчика, и вовсе глаза закатил. Ясика вытаращила глаза от удивления. Я аккуратно, но непреклонно взял ее за локоток. «Ясика-сан, а давайте и нам с вами тоже кофейку забацаем». «Давайте забацаем, Масима-сан», — растерянно согласилась Ясика. Чтобы задать вертящийся на языке вопрос, она едва дотерпела, когда мы выйдем из офиса в коридор. «Где вы откопали этого профессора, Масима-сан?» — спросила Ясика почему-то шепотом. «Наткнулся на него совершенно случайно, я решил скормить девушке ту же байку, что и всем остальным. Мастер Юки провел 7 лет в Тибете и достиг невероятного уровня во внутреннем развитии и постижении всякого рода мудростей. Сейчас он выглядит слегка не в себе, но поверьте, Ясика-сан, у него очень большой опыт в торговле, и вы уговорили его стать нашим коучем, преподавателем. Как вам это удалось?» «Ну, понимаете, я начал вдохновенно сочинять на ходу, он попался мне на улице и, видимо, мое лицо вызвало у него симпатию. Он спросил меня, как пройти к храму имени Ленина». «Имени Ленина?» — перебила меня Ясика. «Не знала, что в Киото есть такой храм». «Так и я не знал, но не смог отказать человеку духовного поиска. Мы чуть не полгорода объездили, вот и разговорились по дороге. Масима-сан, как же мы будем оплачивать его работу?» «Поверьте, Ясика-сан, мастер Юки не меркателен. Мы будем выплачивать ему небольшой процент с продаж. Ему этого вполне достаточно. Он настолько непритязателен», — поразилась Ясика. «Совершенно непритязателен. Он даже согласился первое время ночевать у меня на диване». Разрулив ситуацию, я сделал 2 порции кофе и отвел Ясика обратно в офис, а сам направился к директору Кантиме, руководителю основного киотского кадрового агентства корпорации Тихира. «Кантима-сан, можно войти?» Я засунулся в стеклянную загородку, отделяющую рабочее место директора от остальных сотрудников. Кантима что-то быстро прикрыл на своем столе газетой и поднял взгляд на меня. «А, это вы, Каратаси-сан. Заходите, не стесняйтесь. Вы по делу или просто поболтать?» «Я по делу». «Ну тогда рассказывайте, что там у вас за дело? Мне нужно помещение под учебный класс. Сможете что-то посоветовать?» «Хм». Неожиданно Кантима откинулся в кресле и посмотрел на меня с любопытством. «А зачем вам учебный класс? Если это не секрет?» «Конечно, не секрет. Хочу организовать краткие курсы обучения по продажам». «Для кого?» «Для тех, кто хочет устроиться работать в сфере продаж, но не имеет опыта». «Любопытная идея». Кантима побарабанил пальцами по столу. «И сколько вы хотите брать с них за обучение?» Нисколько. Работодатель получит обученного продажника и заплатит нашему агентству по договору услуг по подбору персонала. Погодите, Каратасисан. То есть вы обучаете продажам какого-то зеленого юнца, который только закончил университет и, будем говорить прямо, пока еще ни черта не умеет. Так, подтвердил я. И при этом денег с него не берете, ни единой йены. Затраты на обучение вы рассчитываете отбить тем, что какой-нибудь работодатель примет его к себе и заплатит вашему агентству. Да, а если этого обученного вами юнца никто не возьмет, кто заплатит за его обучение? Никто не заплатит. Браво, Каратасисан, вы и так работаете на голом энтузиазме, подыскиваете для работодателей сотрудников без всякой предоплаты. Я думал, нелепее бизнес-схемы не придумать, но вы смогли меня удивить, вы теперь еще и обучать их собираетесь за свой счет. Браво, Каратасисан. То есть вы мне не поможете? Этот Кантима начал меня слегка подбешивать. Ну почему же не помочь? Помогу. Мне теперь любопытно, во что выльется эта ваша затея. Уж вы не обижайтесь, Каратасисан, я бы на вашу бизнес-схему не поставил и ржавый сен. В какое время вы хотите вести ваше обучение? По будням в рабочее время. Тогда это упрощает задачу, Кантима улыбнулся. У нас в здании есть учебный класс, и он занят по вечерам после 5 вечера и в выходные. Обучающие тренинги мы проводим в нерабочее время, так что в рабочие часы пользуйтесь, сколько влезет. Спасибо, Кантима-сан, вы меня очень выручили. У кого брать ключи? У меня есть дубликат. Пользуйтесь, пока ваша затея не закончится закономерным крахом. Жаль, ни с кем побиться об заклад, сколько вы продержитесь. Я бы поставил, что не больше 2 месяцев. Порывшись в ящике стола, Кантима протянул мне ключ. «Сколько будет стоить для нас аренда класса?» «Нисколько», — хмыкнул Кантима, — «брать с вас деньги еще и за аренду, было бы совсем жестоко». Чувствуя себя орлом-добытчиком, несущим в клюве изловленного грызуна, я вернулся на рабочее место. Ключ от учебной аудитории поднял настроение. Этот ключ как бы материальный символ того, что затея начинает воплощаться в конкретное дело. Наш коуч Юки смотрел какой-то ролик, надев на уши девчачьи розовые наушники с кошачьими ушками, видимо, одолженные у Исика. Сама девушка была в переговорке, собеседовала очередного соискателя. Я присел рядом с поглощенным видеоуроком Йокаем и осторожно потрогал его за плечо. «Мастер Юки, ну что, осваиваетесь с новой техникой?» Юки снял розовый гаджет, смущенно заулыбавшись. Наушники изобрел Натаниэль Балдуин в 1910 году. «То есть даже по моим меркам они не являются такой уж новой техникой», — ответил Йокай. «Аргумент, конечно, весомый, но я имел в виду Windows. Удалось определиться с темами учебной программы, темы в целом понятны, Масима-сан. Во-первых, техника продаж — это тема самая обширная, ее придется разбить на 2 дня. Затем отдельная тема — работа с дебиторской задолженностью. Оказывается, теперь повсеместно принято давать товар в долг». С осуждением в голосе посетовал он. Что поделать, конкурентная борьба вынуждает идти навстречу клиенту. Какие еще темы? Я бы выделил в отдельную тему телефонные переговоры. Теперь многие вопросы решаются без личной встречи с клиентом. Я считаю это неправильным, хотя и соглашусь, что телефон позволяет экономить массу времени. Отлично. Еще какие темы? Еще планирование работы и расстановка приоритетов. То, что сейчас принято называть управлением клиентской базой. А разве базой можно как-то управлять? Удивился я. Термин не самый удачный, согласился Юки. Позвольте, я приведу вам простой пример, Масима-сан. Сделай одолжение. Есть такое правило Парето, слыхали? Нет. Согласно этому правилу 20% усилий дают 80% результата. Юки, ты меня запутать пытаешься? Я ничего не понял. Ни в коем случае. Масима-сан, я сейчас поясню. В продажах это правило работает так. 20% клиентов приносит 80% прибыли. Разве? Именно так. А остальные 80% клиентов, глава 20, а остальные 80% клиентов приносит остальные 20% прибыли, сообщил Юки не без лукавства. Кажется, понял. Есть постоянные клиенты, которые приносят хороший стабильный доход, но таких немного. Все верно. Вот в этом и состоит суть управления клиентской базой. Надо уметь распределять свои усилия между самыми важными клиентами и менее важными. Понимаю. Нет смысла упираться ради клиента, который почти ничего у тебя не покупает, так еще темы есть. Пожалуй, я бы выделил в отдельную тему работу с возражениями клиента, и все на этом. Дробить темы дальше не вижу смысла. Ну хорошо, я добавлю еще одну тему от себя. Какую? Заинтересовался Юки. Тема такая: как проходить собеседование с работодателями. На сайтах тренингов по продажам я такой темы не встречал. Юки на какое-то время умолк, а потом внезапно расхохотался и принялся раскачиваться вперед-назад. Что продажник должен уметь в первую очередь? Продать самого себя. Вы правы, Масима-сан, это нужно выделить в отдельную тему. Юки открыл блокнотик, которым успел обзавестись, и вписал туда про собеседование. Теперь бы еще как-то умудриться впихнуть все эти темы в одну неделю обучения, озабоченно добавил он. Увы, Юки, твоя задача еще усложняется. Вместо недели будет только 5 дней, в выходные учебы не будет. Взяли моду отдыхать 2 дня в неделю. Юки недовольно закряхтел, почему-то став похожим на пожилого енота, скоро совсем работать разучится. Ясика отпустила очередного соискателя и подошла к нам. На сегодня соискателей больше не будет, сообщила она виновата, новых объявлений на сайте почти нет, только старые обновляют, по которым мы уже звонили. Ничего страшного, Ясика-сан, начнем обзванивать людей без опыта работы. Среди них есть желающие работать в продажах, эти как правило указывают сразу несколько позиций, сейчас покажу, вы позволите, мастер Юки. Пожалуйста, Юки поспешно освободил место перед компьютером. Ясика вошла на сайт и открыла объявление одного из таких соискателей без опыта работы. Вот посмотрите, как раз типичное объявление, она зачитала вслух. Ищу работу в крупной компании в сфере продаж, рекламы, IT. Рассмотрю любые варианты. То есть им не особо важно, кем работать. Главное, чтобы взяли в крупную фирму, уточнил я. Да, Масима-сан. Как правило, стремятся устроиться в большую компанию с именем. Им всем важна возможность карьерного роста внутри фирмы. Молодо, зелено, усмехнулся Юки. Каждый считает себя выдающейся личностью, думает, что начальство его сразу оценит, и карьера пойдет в гору. Ну что ж, нам это только на руку, подытожил я. Надеюсь, корпорацию Техир они считают достаточно крупной фирмой. Более чем достаточно, поспешно ответила Ясика и тут же смутилась. Видимо, устраиваясь сюда на работу, она питала схожие иллюзии. В таком случае обзванивайте всех подряд без разбора, Ясика-сан, я сделал вид, что не заметил ее смущения, будем вправлять им мозги и наставлять на путь истины, да, мастер Юки. Да, ничтоже сумняшися, подтвердил Юки. Раздав на поприще офисного труда всем сестрам по серьгам, с чистой совестью отправился в поля. Под предлогом доставки подписанного договора я выцепил в офисе директора, с которым до этого уже общался, и презентовал ему новое предложение от нашего агентства. На рынке труда сформировался почти катастрофический дефицит кадров, господин Буда, начал я, дело простаивать не должно, а людей с опытом работы приходится искать месяцами. К тому же этих людей нужно еще переучивать, потому что они приходят к вам с другими стандартами, усвоенными на прежнем месте. Господин Буда промолчал, не считая нужным оспаривать очевидный факт, а заниматься обучением новичков хлопотно, затратно и требует времени, продолжил я. Господин Буда снова промолчал, позволяя мне развивать мысль дальше. Наше агентство привлекло опытного тренера и организовало школу продаж. Мы даем новичкам основы теории и помогаем наработать практические универсальные навыки, чтобы работодателю осталось только ввести нового сотрудника в свой бизнес. То есть его не надо переучивать, достаточно наложить на уже имеющуюся основу особенности работы именно с вашим товаром. Предложение интересное, директор, наконец, разлепил рот, но как это будет происходить? Я должен буду, не глядя, принять обученного вами человека? Нет, что вы, все в рамках действующего договора, поспешил я объясниться, мы показываем кандидатов, а вы сами решаете, брать, не брать, а стоимость услуги, и стоимость прежняя, 200 тысяч йен. Поколебавшись, директор Буда согласился рассматривать обученных нами новичков на прежних условиях, а я отправился дальше. Не все директора с радостью восприняли мое предложение, но почти половина проявила заинтересованность. На рынке реальный дефицит кадров, деваться им особо некуда. Мотаясь по фирмам, я не забыл и про неслужебные вопросы. Около офиса одного из заказчиков зашел в фотоателье, крошечное помещение с длинноволосым молчаливым парнем за стойкой, где напечатал в формате 15 на 21 фотографии с телефона, того ёкая химика на фоне горы фото семьи Шада с тем же ёкаем. Работник ателье закинул готовые фотки в непрозрачный бумажный конверт и без лишних слов поклонился, что, наверное, одновременно означало «хорошего дня, до свидания и заходите еще». Неожиданно для себя я зеркально повторил его движение и отбыл по своим делам. Вернувшись к концу рабочего дня в здание Тихира, испытал легкий шок. 6 вечера еще нет, а из стеклянных дверей толпой валит наружу радостно возбужденные сотрудники. Даже копы, что вели следственные действия невзирая на время дня и ночи, выходят гурьбой, громко переговариваясь, не цепляя людей колкими взглядами. Может, убийца, найденный в Японии, по такому случаю объявлен национальный праздник? Мне пришлось двигаться против течения через главный холл, ждать, когда из битком набитого лифта выйдут люди, а на своем 13 этаже снова проталкиваться через встречный поток. Ну хотя бы Ясика и Юки нашлись там, где и должны были находиться, за своими рабочими местами в непривычно пустом офисе. «Это что за массовый исход японцев с насиженных мест?» – спросил я немного нервно, ибо сюрпризов не люблю. «Сегодня же пятница», – Ясика удивилась моей реакции. «Масима-сан, вы забыли про дни недели?» «Да, вы знаете, как-то не отслеживал». «А что такого особенного в пятницу?» «В пятницу Энкай», – пояснила Ясика. «В некоторых корпорациях Энкай бывает в другие дни, но в основном в пятницу». «Так, и что такое Энкай?» «Все сотрудники идут в ближайший Эдзакай. А можно уже дать какое-то более развернутое пояснение?» «В Эдзакае выпивают сетю, водку и саке. Пьют много крепкого алкоголя. Расслабляются после трудной недели. Платит за это начальник. Какая замечательная традиция. Начальник спаивает весь коллектив. Теперь понимаю, почему в Японии начальники так хорошо зарабатывают. Иначе разоришься. Это для налаживания отношений в коллективе. Говоря по-современному, тимбилдинг», — поддержал разговор Юки. «Пьют обязательно все, как правило напиваются. Под конец вечера самый младший в отделе доедает и допивает все, что осталось. Тоже традиция. Что-то мне боязно за вас, Ясика-сан. В нашем коллективе вы самая младшая. Госпожа Нагата меня никогда не водила пить», — Ясика заулыбалась. «До сих пор в нашем агентстве эта традиция не поддерживалась. Ну тогда не стоит и начинать. Пойдемте отсюда от греха, пока нас не отловил кто-нибудь вроде Кантимы». Пробравшись через пятничные киотские пробки, сначала завез Ясика, а подъехав к своему дому, увидел припаркованный знакомый желтый кабриолет. Отдав Юке ключ от квартиры, отправил его домой, а сам направился к Нагате. «Добрый вечер, Нагата-сан». «Добрый вечер. Садитесь, господин Каратаси. Куда-то едем». Я уселся и стал пристегиваться. «Пока никуда не едем», — Нагата устало улыбнулась. «Хочу с вами посоветоваться». «Слушаю вас. Сегодня я объезжала все объекты недвижимости семьи Шада. Я убеждена, что ни в одном из этих мест прятать мальчика не станут. Вы уже проявили себя как человек с острым умом, Каратаси-сан. Вы способны находить неожиданные решения. Как думаете, что я могла упустить?» «Вообще-то у меня есть один вариант», — признался я. «Что за вариант?» «Как раз из разряда неожиданных решений. Есть у меня один знакомый в районе порта, ищет потерянные предметы и людей, работает по фотографии. Вы уверены, что он не шарлатан?» «Не уверен, но проверить стоит». Нагата завела машину, и мы поехали в район порта Цу. Она рассказала по дороге, что формально этот район не относится к Киото, а является самостоятельным городом, но в реальности Киото так разросся, что границы давно стерлись. Я слушал ее вполуха, думая о том, что ее танцы идут на пользу моему магическому видению. Чем чаще она будет для меня танцевать, тем скорее я научусь своим даром управлять. Но просить ее танцевать просто так без нужды, пожалуй, будет наглостью. К местности, где живет Шоушен, мы подъехали поздним вечером, а поскольку я был у него в гостях всего один раз, успел подзабыть, как туда добираться. Два раза мы заехали не туда, причем во второй раз вообще забрались в какой-то узкий тупик, из которого пришлось долго выезжать задним ходом. «Пожалуй, мне придется снова станцевать для вас, Каратаси-сан, иначе я рискую оставить подвеску на припортовых ухабах. Я бы соврал, если бы сказал, что не хочу снова увидеть ваш танец, Нагата-сан». Она вышла из машины, встав в свете фар, и поманила меня пальцем. «Выходите тоже, Каратаси-сан, вы умеете танцевать танго?» «Экхм, но ведь танго танцуют вдвоем». Я слегка растерялся. «Ну так нас двое», — Нагата рассмеялась. «Смелее, я не кусаюсь. Танцор из меня так себе, но не отсиживаться же в машине. Я вышел и подошел к Нагате. Правая рука на талию, левая держит ее руку. На этом мои познания в танго исчерпались. Она показала, как двигаться. Шаг под шаг, вроде бы ничего сложного. Мы начали кружиться в танце. Поначалу я приноравливался и ощущал скованность, но Нагата потрясающая партнерша. Нет ничего проще, чем вести в танце эту женщину. Я испытал восторг, начав чувствовать на каком-то телесном уровне исходящую от нее магию, и получать наслаждение от того, как она творит волшебство через танец. Я не стал признаваться, что видение уже включилось. Хотел, чтобы этот танец под светом фар в окружении бетонных блоков и свалки изломанных ящиков длился как можно дольше. Нагата тоже не спешила закончить танец. Мы кружили под музыку портовых гудков и лязга портовых кранов так, будто в этом мире больше нет никого, кроме нас. Я потерял счет времени и опомнился, когда мы и Нагата остановилась сама. Она перестала двигаться, но магический свет, изливаемый из ее глаз, продолжал гипнотизирующее вращение. Неожиданно для меня Нагата глубоко поклонилась. «Спасибо вам за этот танец, Каратоси-сан». Я снова растерялся. «Это вам спасибо, Нагата-сан. Ваш танец снова включил мое видение». «Ваше видение не просто включилось», — Нагата покачала головой. «Ваше видение передалось мне. Ненадолго, на несколько мгновений, я обрела ваш дар. Это было потрясающе. Впервые я увидела, как текут через мир потоки магической силы». Мы вернулись в машину. На этот раз я безошибочно вспомнил дорогу к дому Шоушина. И вскоре мы стояли перед старой массивной дверью, не характерной для японских жилищ. «Не вижу звонка», — сказала Нагата. Я просто толкнул дверь так же, как в прошлый раз, и вошел. Нагата неодобрительно покачала головой. Вероятно, я нарушил сразу несколько правил приличия, однако последовала за мной. С прошлого раза тут ничего не изменилось. Старая мебель, старые, словно собранные с помойки предметы, многие из которых связаны с озером или морем. И сам Шоушен сидел за тем же столиком с инструментами для резьбы по камню. При нашем появлении он поднялся. Меня удостоил лишь беглым взглядом, а вот Нагату рассматривал пристально. «Приветствую вас, прекрасная госпожа», — поклонился он и плавным жестом указал на плетеное кресло около его столика. «Прошу вас быть дорогой гостьей в моем скромном доме». «Спасибо, уважаемый господин. Меня зовут Шоушен», — продолжил он, — «когда мы уселись, некоторые молодые и плохо воспитанные люди зовут меня дедушкой Шоушеном, но, уверяю вас, я недостаточно стар для такого звания. Мы и Нагата. Итак, что привело вас в мой дом?» Шоушен спрашивал нас обоих, но смотрел только на Нагату. «Нам нужно найти людей». Я достал конверт и вынул из него две крупные фотографии, подал обе. Шоушен прикрыл глаза и поводил раскрытой ладонью сначала над одной фотографией, а затем и над другой. «Вот этот, что изображен на обеих фото, Йокой», — сообщил он, глядя на Нагату. «В самом деле, Нагату явно впечатлили способности старика. Нас больше интересует не Йокой, а вот этот мальчик. Сможете определить место, где он находится?» «Трудно работать с групповыми фото», — покривился Шоушен. «Тут половину надо искать на кладбище. Есть фото, где мальчик один. Других нет», — ответил я. «Мы хорошо заплатим», — добавила Нагата. «За пропавших детей денег не беру», — отказался Шоушен. «У меня к вам просьба иного рода». Как и в прошлый раз, он достал из ящика стола старую акварель с нарисованной девушкой, выходящей из моря. «Я ищу ее, госпожа Нагата», — страстно сказал он. «Она одна из нас», — догадалась Нагата. «Мне очень жаль, господин Шоушен, но ее я никогда не видела. Обещаю, что поспрашиваю у своих». Нагата пересняла акварель на свой смартфон. «Спасибо вам, госпожа», — с чувством поблагодарил Шоушен. Он бережно упрятал в стол рисунок и придвинул групповую фотографию. Затем осторожно, словно касался живых лиц, уголками домотканной скатерти прикрыл всех на фото, кроме мальчика. Наклонился над ним и замер, глядя ребенку в глаза на фото. Внезапно он заговорил, негромко и отчетливо. «Фукукуси, улица Айвы, рядом желтая парковка. Дом 3 этажа, крыша серая, металлическая. Под окнами магазин сладостей. Помещение похоже на ресторан, только не работающий. Может быть, гостевой дом или что-то такое. Окна все время закрыты и зашторены. От пыли хочется чихать. За окном общежитие. Он выглядывает в щель между штор, видит, как люди в общежитии курят, разговаривают, развешивают белье. Мальчик все время в помещении. Играет, рисует, смотрит старый телевизор. Его удерживают, «Осторожно, чтобы не сбить Шоушена с мысли», — спросила Нагата. «Нет, люди вокруг грубые, вооруженные, только мужчины, но они ему на враги. Сколько? Шестеро, иногда четверо меняются время от времени. Его не выпускают на улицу гулять, но он твердо знает, что это для его пользы. Это полиция, может быть, социальная служба», — уточнила Нагата. «Нет, к властям они не имеют никакого отношения. Якудза, охотники Ханта», — продолжила допытываться Нагата. «Не могу понять. Вижу, что иногда, когда никто не видит, он плачет. Помещение большое, больше 300 квадратных метров, на стене нарисован бамбуковый лес и олени. Простите меня, госпожа, больше ничего не вижу». Он с трудом встал и тут же чуть не упал, мне пришлось поддержать его. Шатаясь как пьяный, Шоушен доковылял до тахты у дальней стены, осел на нее и с негромким стоном лег на бок лицом к стене. «Как он?» — с тревогой спросила Нагата. «Ну, кажется, отрубился, как только коснулся подушки. По крайней мере, дышит». Я укрыл его пледом, а Нагата еще раз достала свой телефон. Ее пальцы забегали по экранчику. «Есть здание, похожее по описанию на то, что он дал». Она гипнотизировала картинку на экране, словно пытаясь, как Шоушен, что-то увидеть и понять. «Едем туда, ехать туда рано, Каратасисан. Сперва надо все проверить, что за здание, кто собственник. Накамура пробьет по своим каналам». Мы вышли из дома, аккуратно закрыв за собой дверь, и поехали обратно. Глава 21. Утром мне приснился енот, который залез на дерево, а слезть не мог. Енот громко орал на весь лес, то ли призывая помощь, то ли жалуясь на судьбу. Проснувшись, я понял, что это не енот блажит, а Юки поет, заперевшись в ванной комнате. В его вокале с трудом угадывалась битловская песня про желтую подводную лодку. Я сел на кровати и потряс головой. Минут через 10 он выплыл из ванной, благоухая ароматическими маслами, облаченный в банный халат. Видать, настрадался на озерном берегу без благ цивилизации. «Доброе утро, Масима-сан», — жизнерадостно поприветствовал он. «Доброе, Юки», — буркнул я и пошел занимать освободившееся помещение. «Пока вы умываетесь, я сделаю отменный кофе с ореховым вкусом», — доложил он. «Я тут разобрался с вашей старенькой кофемашиной. Когда я вышел из ванной, в комнате в самом деле стоял чудный кофейный аромат. Юки разлил кофе по кружкам в кухонном уголке и пригласил меня к столу. Едва я уселся, раздался звонок в дверь. «Я открою», — предложил Юки. «Не надо, я сам. Вдруг это хозяйка». За дверью оказалась не хозяйка, а Исика. Под мышкой она держала видавший виды розовый девчачий ноутбук, залепленный анимешными картинками. «Доброе утро, Масима-сан», — сообщила Исика с таким звонким оптимизмом в голосе, что в ухе зазудило. «И вам доброе утро, мастер Юки». Увидев Исика, мастер Юки заохал, засуетился, подхватил одежду и побежал в ванную переодеваться. «Здравствуйте, Исика-сан, проходите. Мы с мастером как раз собрались пить кофе. Будете?» «Не откажусь», — Исика уложила свой ноут на столик и присела. Я пододвинул к ней нетронутую кружку Юки. «Я вижу, настроение у вас бодрое, Исика-сан. Сегодня же выходной», — пояснила Исика радостно. «Как вы смотрите на то, чтобы устроить экскурсию? Киото — старый город с большим количеством достопримечательностей». «Почему бы и нет», — согласился я, отпив из кружки. «С удовольствием прогуляюсь по Киото. Обязательно посетите парк Маруима», — категорически заявила голова Юки, высунувшаяся из ванной. Сам Юки поспешно облачался в свой костюм, другой одежды у него пока нет, есть много других мест, но я бы начал с него. Жаль, сейчас не время цветения сакуры, но там все равно очень красиво. Переодевшись, он вернулся в комнату с профессорским достоинством и запустил кофемашину, поставив вариться еще одну порцию кофе. «А я принесла вам свой старый ноутбук, мастер Юки», — сообщила Исика. «Вот, осваивайте». Юки многословно поблагодарил Исика, цветя Аки-сакура по весне. Подарку он обрадовался как дитя. Однако Исика еще не закончила отыгрывать Дед Мороза, выложила на стол старенький смартфон, испещренный множеством царапин. «И вот еще, тоже старенький, но связь вам нужна. Симка там уже стоит. Я покажу, как раздать интернет с телефона на ноут». Как только мы закончили пить кофе, Юки прибрал со стола и уселся осваивать подаренную технику, а мы с Исика отправились гулять. Она настояла на том, чтобы машину не брать. В экскурсионных целях общественный транспорт сработает аутентичней. Как оказалось, в Киото распространены электрички. Эти киотские электрички удивят любого европейца, Кроме, пожалуй, жителя Лондона тем, что когда ты видишь несколько параллельных линий железной дороги, это значит всего лишь, что они принадлежат разным компаниям. Конкурирующие перевозчики возят жителей примерно по одним и тем же маршрутам, но все же это разные железные дороги и разобраться в их сплетении достаточно трудно. Мы приобрели разовые билеты и проехали на одной из электричек несколько станций, а затем прогулялись до парка Маруима, на Советованного Юки. Раньше это был храмовый парк, ему больше 8 веков. Этот парк очень любили наши императоры, со значением сообщила Исика тоном экскурсовода. В парке росло множество старых деревьев, за которыми тщательно ухаживали, поддерживая в них жизнь. А еще все с японской дотошностью подстрижено, прибрано и покрашено. Ни одна лишняя веточка не валяется. Среди кустов и цветов, перекрикиваясь друг с другом, в газонах шарились маленькие птички. В травах кричала мелкая птичья сволочь, вслух припомнил я фразу из «Золотого теленка». Русский язык очень образный, но грубоватый, тактично отметила Исика. Я пожал плечами и протянул девушке руку, чтобы помочь преодолеть кинутый через ручей горбатый мостик. В глубине парка стали попадаться маленькие домики для чайной церемонии, в которых горожане пили чай из термосов без всяких церемоний. К сожалению, в 19 веке случился большой пожар, часть храмов сгорела и это историческое место стало просто городским парком, девушка указала на очередной каменный мостик. Этот мост в 16 веке своими руками строила императрица клана Тейра, которая ушла в монахини в знак траура после гибели всего своего рода. Значит, этот мостик хранит тепло ее рук. Красиво сказано, похвалила Исика, гораздо лучше, чем про птичек. Из-за деревьев выскочил лохматый пес очень светлой масти, непонятно откуда взявшийся. Судя по наличию ошейника и ухоженной шерсти, он заигрался и потерялся. Что неудивительно, пес был молод, игрив и безмозгл. Увидев нас с Исика, он побежал к нам, виляя хвостом. Я почувствовал, как девушка буквально вцепилась мне в руку, и обернулся к ней. Исика была бледна и здорово перепугана. Что случилось, Исика-сан? Не бойтесь, этот песик совсем не страшный. Мне пришлось отгонять лохматого балбеса, а потом успокаивать девушку. Вы не думайте, Масима-сан, я не трусиха. Просто я боюсь собак. Что поделать, Исика-сан, дипломатично ответил я. Каждый из нас чего-нибудь боится. Наверное, в детстве вас напугала собака, она пожала плечами. Как раз в детстве я не боялась собак, а на последнем курсе в университете мне стали сниться кошмары. За мной гналась огромная белая очень злая собака. Хм, какая-то странная фобия. Наш университетский психолог госпожа Игути сказала, что это от большой нагрузки во время учебы и стресса на экзаменах. Советовала больше гулять и принимать седативные. Значит, будем побольше гулять, Исика-сан, или на сегодня хватит? Извините, Масима-сан, давайте вернемся. Ни в чем извиняться. Успеем еще обойти киотские достопримечательности. На перроне для электричек я купил для Исика сахарную вату и усадил на скамейку, а сам пошел покупать билеты. Пока стоял в дисциплинированной очереди из двух человек, включающий меня самого, достал телефон и проверил мессенджер. Увидев сообщение от Нагаты, тут же ей перезвонил. «Добрый день, госпожа Нагата. Здравствуйте, Каратаси-сан. Хочу попросить вас об одолжении. Смело говорите, что от меня нужно. Я собираюсь посетить Маюми и прошу вас составить мне компанию. Я с радостью, только боюсь, Маюми не будет мне очень рада. Поверьте, она вам симпатизирует, Каратаси-сан. Только выражает свои чувства несколько своеобразно, вы заступились за нее перед младшими айбунами. Маюми это очень ценит. Ну как скажете. Через полчаса я буду дома. Смогу взять машину и подъехать, куда надо. Не надо. Я сама за вами заеду. Купив билеты, я вернулся к Исика. Мы доехали на электричке до своей станции, а затем я проводил ее до подъезда. На прощание она опять взялась извиняться за испорченную, по ее мнению, экскурсию. «Исика-сан, с вами мне нравится гулять, где угодно. Я бы считал, что приятно провел время, даже если бы мы с вами вовсе не выходили из электрички, а просто дали круг по маршруту». Девушка просияла и убежала к себе, а я отправился к своему дому, где меня уже поджидала желтая машина Нагаты. «Добрый день, Нагата-сан, куда поедем?» «К храму». Я слабо себе представлял, как религиозное заведение может быть связано с содержанием под стражей, но уточнять не стал. В субботу обычных киотских пробок не было, так что мы довольно быстро добрались до южной части города, углубились в старинный частный сектор, где остановились у неприметного здания, которое ничем храм не напоминало. Да, здание традиционное, но никаких украшений или символики. Скорее старый офис или даже большой частный дом. И тем не менее, когда мы подъехали, к нам вышел очень серьезный молчаливый японец в черном кимоно. Увидев, что я выхожу из машины, мрачный японец вопросительно взглянул на Нагату. «Этот человек со мной», — пояснила она, — «он помогает мне вести расследование». Японец на ее слова никак не отреагировал, лишь сделал приглашающий жест, давая понять, что мы оба можем войти. Правда, мы не пошли к главному входу. Проследовали за японцем к торцу здания, где он открыл для нас дверь своим ключом. Войдя в здание храма, мы оказались на узкой, ведущей вниз лестнице, темной и мрачной, освещенной одной только допотопной лампочной. Спустились вниз и прошли по узкому затхлому коридору с несколькими решетчатыми дверями. За одной из этих дверей в тесной камере держали Маюми. Отодвинув засов, японец впустил нас в камеру. Никаких нар здесь не было. Маюми сидела на почти истлевшей циновке прямо на полу. «Здравствуй, Маюми, ты как?» — сказала Нагата. «В порядке», — сдержанно ответила Маюми. «Тебя кормит, на день дают миску пустого риса и 2 стакана воды», Маюми усмехнулась, «вполне достаточно, чтобы не умереть». «Я тебе кое-что принесла», Нагата передала Маюми пакет из ресторана, с которым сюда пришла. «Спасибо, сестричка, боюсь, у меня это отберут». «Не отберут, я знаю служителя, он мне немного обязан». «Тебе уже предъявили обвинение?» «Официально нет, но я слышал разговор 2 охранников». Айбуны не собираются спускать дело на тормозах. Йокай убил айбунов. Йокай должен поплатиться. Меня скорее всего сожгут живьем в назидание остальным. Держись, Маюми. Мы с Каратаси-сан узнали, что у Шада тоже есть Йокай. Одного даже видели. Надеюсь, очень скоро мы предъявим айбунам настоящего убийцу. Спасибо тебе, лисичка-сестричка. Сколько уже раз ты меня выручала, опять вся надежда только на тебя и на вас, Каратаси-сан. Если останусь в живых, «считайте, я у вас долгу, это лишнее, Маюми-сан», — сказал я. «Я всего лишь обмениваю свое магическое видение на чародейский танец Нагаты-сан. Ты продолжаешь танцевать для него?» Маюми заухмылялась, лукаво посмотрев на Нагату. «Признавайся, сколько раз ты для него уже станцевала?» Нагата не успела ответить, из ее дамской сумочки зазвучала мелодия в исполнении симфонического оркестра. Извинившись, она достала телефон. «Слушаю, айбун, да. Айбун, все сделаю». Она отключила мобильник. Мы с Мюами молча ждали, что она скажет. «Это Накамура. Сказал, что тот адрес зарегистрировано законопослушного гражданина, в полицейских сводках не фигурировал». «Что за адрес?» Заинтересовалась Маюми. «Мы с Каратаси-сан полагаем, что по этому адресу держат мальчика Шада. Надо съездить и проверить». «Вы вдвоем туда собрались?» Возмутилась Маюми. «А если у Шада боевые Йокай, ты не забыла, как порвали 2 вооруженных айбунов в тесном салоне машины? Хотите, чтоб с вами так же разделались? Мы возьмем с собой Кайташи». Маюми сжала кулаки. «С вами должна ехать я, а вместо этого сижу в проклятой камере. Ничего не поделать». «Ты спрашивала, сколько раз я танцевала для Каратаси-сан?» — спросила Нагата, явно меняя тему, и не дожидаясь ответа, добавила: «Пришло время станцевать еще раз, но в этот раз танец будет посвящен тебе, сестричка. Каратаси-сан будет только зрителем». Обещанный танец заставил вспыхнуть глаза маленькой Маюми. Она подтянула колени и обхватила их руками. «Я уже знаю, что Нагата способна танцевать, даже не вставая с водительского кресла, но мне все равно было любопытно, как она будет танцевать в таком тесном помещении». Нагата встала на середину камеры и чуть отставила руки в стороны. Она начала делать легкие вращательные движения вокруг своей оси. Казалось бы, нет ничего проще, это вообще больше похоже на утреннюю зарядку, чем на танец, но я, как и всегда, почти мгновенно оказался захвачен силой ее чар. Рисунок ее движения стал усложняться. Мне казалось, что она не просто вращается влево-вправо, а как будто вывинчивается из пола, преодолевая земное притяжение. Будто бы каменный потолок для нее не преграда. Ее дух воспаряет ввысь, не встречая сопротивления. Она стремительно летит к звездам, словно живой гарпун, оставив далеко внизу темницу, охранников, айбунов и все тяготы земного существования. Мое магическое видение снова включилось. Я перевел взгляд на Маюми и мгновенно осознал, что танец в самом деле посвящен именно ей. Миниатюрная узница неотрывно следила за Нагатой, раскачиваясь в такт ее движением. Из глаз ее лились слезы. «Не горюй, сестричка», закончив танцевать, Нагата улыбнулась. Маюми судорожно вздохнула и ничего не ответила. Мы с Нагатой попрощались с ней и вышли из камеры. «Кто такой Кайтоши?» — спросил я, когда мы сели в машину. «Очень сильный йокай. Один из наших боевиков. Мы приехали к клубу Татус. Едва зашли внутрь, бармен нас заметил, подозвал сменщика и буквально на несколько секунд скрылся в подсобке, а когда появился, вместо фирменной жилетки на нем была свободная серая длиннополая рубаха, поверх которой был повязан широкий пояс. Магическое видение показало мне, что бармен способен оборачиваться в гориллу, крупную и невероятно сильную. Я догадался, что он и есть тот самый Кайтоши, который поедет с нами. Накамура мне уже звонил», — сообщил бармен, направившись к выходу. Втроем мы сели в машину и отправились по адресу, указанному Шоушеном. Это оказался пригород, причем, что не характерно для Киото, почти безлюдный. Мало машин и мало людей, в таких местах появление чужаков не остается незамеченным, а уж вызывающий желтый кабриолет Нагаты и вовсе привлекает всеобщее внимание. Мы оставили машину за пару кварталов от нужного дома на парковке перед поликлиникой. Пусть думают, что приехали к районному доктору. Дом оказался именно таким, как его описал Шоушен. Судя по облупленной косой вывеске, раньше здесь был ресторан, но теперь здание, похоже, пустует. Площадка перед входом замусорена, окна покрыты слоем пыли. Магическое видение обнаружило на втором этаже 5 живых существ, 2 йокая и 3 человека. Одну из человеческих аур я идентифицировал как детскую, все остальные взрослые мужчины. «Мэй, ты сможешь накинуть на них какие-нибудь чары?» — спросил лысый бармен. «Отсюда?» «Нет, Кайтоши. Чтобы чары подействовали, они должны меня видеть. 2 человека спускаются на первый этаж», — сообщил я. «А мальчик не среди них?» «Нет, мальчик остался наверху, и оба йокая тоже, по-моему, они идут к выходу, только не к парадному, а черному». «Давайте отойдем», — скомандовал Кайтоши. Мы перешли дорогу к зданию напротив. Я оказался прав. Вскоре из-за угла бывшего ресторана вышли 2 короткостриженных мужчин в недорогих костюмах. Они сели в машину и уехали. Мы вернулись к зданию ресторана и обошли его со двора. Неприметная дверь, через которую вышли эти двое, оказалась не заперта. Поднявшись на 2-й этаж, мы оказались в ресторанном зале. Маленький мальчик лет 10 сидел за столом и сосредоточенно что-то рисовал карандашами на листе бумаги. 2 якаев стояли рядом с мальчиком и смотрели на нас. Видимо, подняться незамеченными нам не удалось. Один из якаев был нашим знакомым, тем самым химиком-нюхачом из лаборатории. 2-й, массивный широкоплечий с тяжелым подбородком, сединой в волосах и шрамами на роже. Я сразу отметил, что оба одеты в такие же балахонистые одежды без пуговиц, как и наш лысый Кайтоши. Казалось, вся одежда держит форму только за счет пояса. Если пояс сорвать, одежду можно будет сбросить одним движением. Не успели мы сделать и пары шагов вглубь зала, как химик одним быстрым рывком переместился рисующему мальчику за спину, достал из балахонистых складок короткий меч и отвел руку в замахе. Погруженный в рисование мальчик даже не заметил занесенного над ним меча. «Ни шагу дальше», — потребовал химик. «Предупреждаю, моя рука не дрогнет. Я помогу Акихиро безболезненно перенестись в верхний мир. Можете мне поверить, он последний в роду. Фармгруппа Шадепе перейдет к государству. Вы ничего не получите. Вау-вау». Я поднял перед собой руки с раскрытыми ладонями. «Давайте не будем делать настолько резких движений». Глава 22. Повисла напряженная пауза. Наш Кайтоши и шадавский крепыш вцепились в свои пояса, словно положили руки на рукояти пистолетов, чтобы выхватить в один миг. Только мальчик продолжал чиркать карандашом, нарушая гнетущую тишину. «Нам не нужен мальчик и не нужна ваша фармацевтическая компания», — ледяным голосом проговорила Нагата. «Мы ищем убийцу 2 айбунов, и вам это известно. Позвольте поинтересоваться», — у здоровяка оказался очень низкий голос, что в общем неудивительно, его оборотень, медведь, — «почему вы ищете убийцу здесь? Зачем нам убивать этих людей?» «Ну, допустим, из мести», — ответила Нагата. «Дотянуться до Накамуры вы не смогли, поэтому убили его помощников. По-вашему, мы пошли убивать по собственной инициативе?» — снова заговорил химик. «Что нам это дает? Мы, как видите, и без того находимся в незавидном положении. Наша главная задача — уберечь маленького Акихиро. Убийство айбунов решению этой задачи никак не способствует, или вы думаете, что Акихиро сам отдал нам такой приказ. Если вы не заметили, ему всего 10 лет, а еще он замкнулся и не разговаривает вообще. А о чем вы думали, когда убивали нашего курьера? Вспылила Нагата, когда кровь пролилась один раз, потом остановиться бывает очень трудно. Так, стоп, химик прищурился, вы вообще о ком? По последний раз от вас приезжал юрист. Хозяин подписал все бумаги по слиянию и отпустил его во свояси. Вы про него? Да, про него. Его убил Йокой. Характер и способ убийства тот же самый. Ему перегрызли горло, когда он находился в машине. И вы пришли к немедленному заключению, что вот так наш хозяин отказался от сделки. Вообще-то ваш Накамура мог просто позвонить, сказал химик. В ресторанном зале снова повисло молчание. Нагата задумалась, и я ее понимаю. Тут есть над чем подумать. Убивать юриста главе Шада не было никакого резона. Идти на прямую конфронтацию с Тихиро с его стороны было глупо. В такой войне без сильного союзника у него не было ни единого шанса. А судя по тому, в каком жалком положении они находятся, никаких союзников у них нет. Вы понимаете, что натворил ваш Накамура? С горечью продолжил химик. Он наконец убрал свой меч, убедившись, что мы пришли не за мальчиком. Вместо того, чтобы разобраться в ситуации, он отправил убийцу в наш дом. А теперь вы нас же выставляете во всем виноватыми, узнаем фирменный стиль киотских айбунов. В таком случае я потребую, чтобы вы открыли сознание для проверки, решила Нагата, тогда я смогу окончательно убедиться, что к убийству юриста клан Шада не причастен. «Я согласен», — ответил химик. «Я согласен», — вслед за ним повторил здоровяк. Нагата начала отстукивать ритм и по очереди задавать Якоим Шада вопросы об их причастности или хотя бы осведомленности об убийстве юриста. Оба отвечали, как мне показалось, без утайки. «Вы не врете», — констатировала Нагата. «Я доложу своему айбуну, что Шада пострадали безвинно. Хоть одна хорошая новость за последнюю неделю», — пробурчал химик. «Старого хозяина это не вернет, конечно. Но если честно, мы ждали, что нас придут добивать. Что вы собираетесь делать дальше? Прежний глава Шада оставил какие-то инструкции на подобный случай?» — спросила Нагата. «Никаких инструкций у нас нет», — за двоих ответил химик. «Как я и говорил, наша задача уберечь Акихиро до совершеннолетия, когда он сможет вступить в права нового владельца. Вы уверены, что сможете его уберечь? Настоящий убийца пока не найден», напомнила Нагата. «А я все больше склоняюсь к предположению, что его подослал какой-то очень могущественный враг». «Насколько могущественный?» — мрачно переспросил химик. «Настолько, что не побоялся бросить вызов корпорации Тихиро», ответила Нагата. «Кто-то, кто считает, что сможет сожрать не только вас, но и нас. Вы хотите сказать, что некто третий подстроил провокацию с юристом, чтобы расстроить сделку по слиянию Шада и Тихиро?» — догадался химик. «Именно так», — подтвердила Нагата, — «и он своего добился. Слияние не состоялось. Шада лишился главы кланы. У Накамуры тоже возникли некоторые трудности.